заветное слово «финиш». И каким счастьем было бросить изможденное тело на колючую стерню. Сотни иголок впились в мокрую спину, солнце било в глаза, и голос дошел, как сквозь пелену. «Ну, Денис, отличное время! Вон ребята только-только из лесу показались!» Через полчаса, когда все остыли, переоделись и пили чай, который в термосах заварился до небывалой крепости, Левон Тиграныч подвел итоги. «Результатами кросса я доволен. Все молодцы, все в хорошей форме, а Денис так просто в превосходной. Автобус будет через час, так что свободны до 14:30. Сбор на этом месте. Гуляйте, я у вещей останусь». Денис не присоединился никому, а почему-то целеустремленно направился к огромному рулону соломы. Раньше были стога. Можно было разворошить и лежать. Лезла в голову всякая ерунда. А теперь комбайн скатывает тугие свитки. Учебный год набирал обороты, добавились английские курсы, и сегодняшний день был, наверное, последним на природе. А солнышко светит. Самолет разделил небо пополам белой чертой, тонкой и четкой, но постепенно рыхлеющей по краям, становящейся пушистой, как птичье перышко, и медленно тающий до полного растворения в безупречной голубизне. Медовый месяц в медовом переулке закончился. Дом опять был полон, наступили будни. И через 2 недели Анна затосковала по летней свободной жизни. И очень обрадовалась, что Сергей с энтузиазмом согласился поехать с ней в воскресенье на ВДНХ, где в павильоне с диким названием «Не то животноводство, не то Казахстан» размещалась фирма, торгующая пищевыми добавками. Анна вела машину, и Сергею почти не приходилось ее поправлять. Оба, как выяснилось, не были тут с детства. Таинственная чужая планета, ей-богу, здесь не Москва. Все эти золотые скульптуры, шпили, фонтаны. «Нет», — возразила Анна, — «это не Марс, а скорее памятник исчезнувшей цивилизации». На обратном пути у центрального входа, где торговцы разложили на ящиках и столиках всякую дребедень, кружился рой мыльных пузырей. Продавец рекламировал чудо-приборчик. Надо только налить раствор и нажимать на маленький рычажок. Никаких случайностей, пузыри долго не лопаются, отличный результат гарантирован. Смотри, какой ужас. Ну все автоматизировано. Отнимают детское удовольствие. Выдувать их через соломинку, пусть не настоящую, а пластмассовую трубочку, но все равно управлять силой живого дыхания. Анна прям зашлась от возмущения. Не говори, зато рационально. Зачем тратить свои вдохи-выдохи, пусть механизм работает. Когда шли к машине, Анна ни к селу, ни к городу сказала. Вот у вас в фирме рыбки. А на Западе защитники живой природы выступают за запрещение круглых аквариумов, потому что они искажают для рыб картину окружающего мира. И замерла, ожидая реакции. Ну и молодцы, вдруг правда искажают. Анна улыбнулась. Ее тайный тест свой-чужой Сергей выдержал, не засмеялся, не начал говорить, что они просто бесятся с жиру. Да и как могло быть иначе? Над ними было нечастое в Москве прозрачное чистое небо. Высоко над автомобилями детской игрушкой скользил самолет. Белый шлейф все расширялся, постепенно превращаясь из тонкой ленты в легкое пуховое боа, а затем исчезал, тонул в необъятной таинственной глади. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Сентябрь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.